Театр у вас дома. Максим Горький. Дети солнца. Часть вторая. Страх смерти. Вот что мешает людям быть смелыми, красивыми, свободными людьми. Он побуждает их создавать поспешные, уродливые догадки о смысле бытия. Он пугает разум, и тогда мысль создает заблуждение. Но мы, дети солнца, мы победим темный страх смерти. Мы, дети солнца. Это оно горит в нашей крови. Это оно рождает гордые огненные мысли, освещая мрак наших недоумений. Оно – океан энергии, красоты и опьяняющий душу радости. Павел, это хорошо. Дети солнца. Ведь и я, Скорее, Павел, да? И я тоже? Да, да, и ты. Все люди. Ну, да, конечно. Это хорошо. Я не могу сказать, как это хорошо. Дети солнца, да? Да. Но у меня душа разорвана. Вот, послушайте. Орел поднимается в небо, сверкая могучим крылом. И мне бы хотелось, и мне бы туда, в небеса, за орлом. Люблю ваши дерзкие споры и яркие ваши мечты. Но знаю я, темные норы, живут в них слепые кроты. Красивые мысли им чужды, и солнцу душа их не рада. Гнетут их тяжелые нужды, любви и внимания им надо. Они между мною и вами стоят молчаливой стеною. Скажите, какими словами могу я увлечь их за мною? Лиза, как это ты? Разве ты пишешь стихи? Вы хорошо сказали, Лиза. Я понимаю вас. Борис Николаевич, что с вами? А ничего, слушаю. Ведь я хорошо сказала? Угу. С вами правда. Со мной? Стой, Мария! Стой! Боже мой, спрячьте ее! Стой! Господа мои, голубчики! Убиваю! Идите сюда! Сюда идите! Ну, где ты? Что? Что, взял? Господи, снова это пьяница! Уйдите вы, а! Ради бога, остановите его! Пошел прочь! Гоните его! Егор, вы снова? Сам пошел, черту! Давайте мне жену! Вы с ума сошли! Жена принадлежит своему мужу, вы ее не спрячете! Борис Николаевич, да. У него полено! Ничего, вы уйдите! Уйди, Лиза! Давайте ее мне, вы чувач! Ваше это дело! Ну, будьте же человек! Ну, вы ее сюда! Черт, какое лицо! А, ежели вы слов не понимаете! Он убьет! А ну, бей! Лиза, уходи! Уйди ты! А ну! Ударю! Ну, бей! Бей ты! На! Прочь! Ну! Ишь ты! Дьявол! Уходите, вы! Ступай, ну! Вот зверюга! Однако и личико у вас было. Я залюбовался. Такая экспрессия. Прогнали? Он не ударил? Он не тронул вас? Это непросто. Черт знает, что такое. Не буду больше давать ему работу. Вот даже руки дрожат. Смотри, Лена. А что, коллега? Они вот такие вот хамы. Они тоже дети солнца? Ты лгал, Павел. Ничего не будет. Лиза. Зачем? Зачем вы обманываете сами себя и других? Вы оставили людей далеко, сзади себя. Вы одиноки. Успокойтесь. Неужели вам непонятен ужас этой жизни? Ведь вы окружены врагами. Повсюду звери. Лиза. Нужно уничтожить жестокость. Победить ненависть. Тише, тише, тише. Поймите же меня. Тише, тише, Лиза. Поймите. Тише. Я знаю, мои слова серые и пресные. Вам скучно слушать их. Вы не хотите чувствовать трагической правды жизни. Ты много преувеличиваешь. Нет. Я боюсь тех, кто меня не понимает. Вот чем я больна. Ты понимаешь, как мы все одиноки? Нет, я этого не чувствую. Просто ты не хочешь со мной говорить. Я всем надоела. Мне надо отдохнуть от страха, и не с кем. Прости меня, но разве Чепурной? Я имею право, ведь я больна. Вы все говорите это. Пусти меня, я не могу об этом. Пусти меня. Успокойся, успокойся, Лиза. Лена, пожалуйста, пошли за Егором. Снова Егор? Ну как же без него обойтись, Лена? Итак, когда можно поговорить с тобой? Пожалуйста, до вечера. Да, вечером я свободен. Тебе скучно? А где же Дмитрий? Ну, у него должно быть есть еще какие-то дела, кроме обязанности развлекать меня. Да? Вероятно. А знаешь, последнее время я смотрю на тебя, и мне кажется, есть что-то новое в твоем лице. Такое, знаешь, значительное. Да? Да, да, да. Ну, я исчез, как дым. Сударыня, пожалуйста, отпустите меня. Днем? Ну, кто же будет служить? Совсем отпустите. Расчет. А, хорошо. Но прежде прошу вас, позовите Егора. Я к Егору не пойду-с. Почему? Так, не пойду-с. Позовите няню. Няня гулять пошла на кладбище. Я отпущу вас, когда она придет. Пришлите мне дворника. Можете? Могу-с. Так уж вы сегодня мне расчет. Хорошо. А что это у вас двери тут не заперты, а? Так, добрый день. Я не знаю, сегодня прислуга какая-то рассеянная. Холеры боятся. Елизавета Федоровна дома? У себя. А как, здоровенькая? Ничего, не особенно. Трагическая душа. Борис Николаевич, простите меня, я мешаюсь не в свое дело, но это очень важно. Угу, что именно? Она говорила мне, что вы сделали ей предложение. А как говорила? То есть что как? Ну, лицо какое? С насмешкой, а? Ну что вы, с радостью? Нет, это верно? Ну да, с такой тихой радостью, так хорошо. Я дурак. Знаете, я осел. Дайте мне вашу руку, а я ее вот так поцелую. Сделали вы мне подарок, вот оно. Откуда вот не ждешь, оттуда и бьет. Так и беда, так и радость. Позвольте, но я не понимаю вас. Господи, боже мой. О том, что я ее замуж позвал, она вам с радостью говорила? Да я уверяю вас. И все-таки отказала мне. А знаете, я как думал? Я вот именно так и думал. Не потому она за меня замуж не идет, что я ей противен, а потому что она... болезни свои, боится. Да, вы правы. Вот теперь я знаю, что делать. Пойду к ней. А? Но снимите ваш галстук. Она не любит красного. Теперь уж все равно, красный или зеленый. Все равно. Без галстука не можно. Спасибо вам. А, знакомый? А ну давай руку, помиримся. Вот так вот. Эх ты, Илья Муромец. Сейчас скажу. Барыня, погодите. Что такое? Жена захворала. Что с ней? Тошнит. Давно? С утра. Все вас зовет. Позови, говорит, барыню, а то и сдохну. Ну что ж вы не позвали, ах вы. Стыдно было, скандалил я тут. Да глупость, я иду к ней. Погодите, я боюсь. Чего? Может, холера. Слушайте, вздор, бояться нечего. Елена Николаевна, вылечите ее. Надо доктора, выезжайте сейчас. Не надо доктора, я не верю, я вы сами. Ага, вы здесь, воин. Павел, подожди, у него жена заболела. Вот видите, колотили вы ее. Он думает, холера, я иду туда, а ты? Ты туда? Нет, Лена, пожалуйста, почему ты? Ну, а почему нет? Ну, Лена, если холера... Значит, помирай просто, а мы что, не люди? Слушай, перестаньте, Егор, Павел, как-то это неловко. Что ты понимаешь, Лена, ты не врач, и это не шутка, это опасно. Но которые издыхают, тем не опасно. Прошу не рычать на меня. Идемте, Егор. Я тоже иду. Это безрассудно, Лена. Возвратись и позови по телефону карету. Нужен доктор, а не ты. Что такое ты? Нянька! Черт возьми. Фима! Нянька! Вы умерли! Фима! Я кричу, как зарезанный. А вы изволите любоваться своей наружностью. Да вовсе нет. Я ножи чистила. Бросьте ножи! Идите к Егору. Я туда не пойду-с. Почему? Там барыня... Все равно-с. Но почему? Да там холера-с. Ага, холера-с. А вот барыня пошла-с. А, это вы знаете новость. На дворе у нас холера. Да, забавно. Да, да. Елена пошла лечить, а? Нравится вам это? И у вас тоже. У соседа моего полковника, повара, вчера увезли, а Елена Николаевна пошла туда. Зачем она это? Неизвестно. Тайна сия велика есть. Как же вы ее туда отпустили? Как? Не знаю. Да телефон! Здравствуйте! А Милания Николаевна? Здравствуй, красавица. У меня к вам большая просьба есть. Какая же это? Замуж я выхожу. Так. За почтенного человека. Кто же это? Сосед ваш. Неужто полковник? Нет, где же мне? Качерин Василий Васильевич. Ах, он старый черт. Фу. И как ты, Ефимия, решаешься? Впрочем, деньжище. Эх ты, девушка, жалко мне тебя. Брось-ка, ну его и с деньгами. Да я уже решилась. И все слажено? Да? Жаль. А от меня чего надо? Как я сирота из воспитательного, не пойдете ли вы в посаженные матери ко мне? Вот нате-ка, выкусите. Вы меня за сколько или Николая не продали, а? Я-с? Да-с? Вы-с? Что? Очень жаль. Я думала, как вы сами себя старику продали. Как? Может, уже мне поможете в этом же? Не смей. Ну, вы сами должны понять. Хоть один будет, а не 100. Иди, иди вон. Я дам тебе денег-то. Иди, иди прочь дам. Благодарю вас. Когда дадите? Уйди. Я сегодня вечером приду к вам. Не обманите. Уйди, Христа ради, уйди. Она не воротилась, нет? Что это вы? Что с вами? Святой человек, спаси рабу. Встаньте, зачем вы? Утопаю в грязи, в подлости своей утопаю. Подай руку. Кто лучше тебя на земле? Позвольте, так я упаду. И не целуйте в руки, что вы... Сделал я поступок, изгадила себе душу, очистил. Вы сядьте, встаньте. Ой. Теперь сядьте, да. Что вы хотите? Возьмите меня к себе. Позвольте около жить. Только бы видеть тебя каждый день, слышать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе кабинет для науки твоей, башню выстрой. Все мои дома, земли, все продай. И все возьми себе. Позвольте. Возьми, чтобы я всегда тебя видела. Не говори со мной, не надо. Только посмотри на меня иногда. Только улыбнись мне. Подождите. Разве я мог ожидать, что вас так увлечет? Я такая глупая, я тупая, как бревно. Книжки твои не понимаю я. Ты ведь думаешь, читала я их? Нет. Что же тогда? Милый, целовала я книжки. Взгляну в нее, а там такие слова, никто, кроме тебя, и понять их не сможет. И целую. Вот отчего пятна на переплете. Это уж какой-то фетишизм. Да пойми, люблю тебя. Так хорошо около тебя, чисто, ясно. Люблю тебя. Позвольте, ну, то есть, как это? Да как собака. Извините меня, я не могу поймать вашу основную мысль. Может быть, вам более удобно поговорить об этом с Леной? Да говорила я с ней. Прекрасная она. Она знает, что ты не любишь ее. Как? Не люблю. Она все знает. Хорошая она хорошая, она гордая. Знаете, все это такая путаница. То есть никогда я не чувствовал себя так нелепо. А как буду я с тобой? Как будешь ты моим? Что? Как это моим? Мелания Николаевна, нужно объясниться. Вы извините меня. Я ставлю вопрос прямо. Вы, может быть, влюбились в меня? А про что ж я говорю, ты родной мой? Так про это я и говорю. Да? Конечно. Извините, я думал... Так что вот обезумело? Я, конечно, очень благодарен, но, к сожалению, ведь я женат. Нет, не то. Видите ли, сразу это нельзя разрешить, да. Но, знаете, не нужно, чтобы это знала Лена. Мы уж как-нибудь одни разберемся. Да? Она знает. Что? Знает? Мелания Николаевна, согласитесь, тут такое исключительное положение, невозможное положение. Вероятно, я вам смешон, и это обижает вас, но, милая, хорошая моя, это так странно и так не нужно мне. Не нужно? Нет. Простите меня. Я должен сказать все это Лене. И потом я уйду. Она все там еще, это меня беспокоит. Я не могу не сказать ей. Вы не сердитесь. Не дошло до него. Стыд-то какой. Что такое? Милая моя, пожалейте дуру. Вы сказали Павлу? Все сказала, все. И он? Все слова мои, вся любовь моя, все упало. Ой, как мне больно за вас. Что он говорил? Я не знаю. Ничего не пристало к нему. Не дошло до его сердца. Ой, стыд-то какой, Господи. На колени становилась я. Не понимает. Я говорила вам, подождите. Сначала нужно было мне спросить его. А я про вас подумала. Обманет. Все ему отдавала, все деньги. Не принял. Кто еще не принял бы? Только он. Елена, в ванну. Немедленно. И все дало из себя. В печку. Фима, в ванну. Это Фима, черт бы ее побрал. Ну не суетись ты так. Ванна готова, я все сделаю. Иди, пожалуйста. Холера, это не шутка. Да иду я, иду. Да, какой сегодня пасмурный и вообще неприятный день. Да. Да, и эта холера так не своевременно. Действительно, вдруг. А тут еще у меня холодильник сломался. Павел Федорович, простите меня. То есть, как это? Что именно вы хотите сказать? Забудьте. Нет, серьезно? Серьезно, глупая я. Дерзкая я. Милана Николаевна, я вас очень люблю, то есть уважаю. Вы удивительно непосредственный и цельный человек. Вы так горячо интересуетесь им, но, голубушка моя, это лишнее. То есть все, что вы говорили мне, это не нужно. Будемте добрыми друзьями. Вот и все. Стыдно мне смотреть на вас. Оставим это. Вашу руку. Вот. Чудесно. Нет, знаете, как хороши люди. Сколько в них простоты, ума и такой славной способности понимать друг друга. Да я не видела людей-то. Я среди торговцев жила. Муж у меня мясом торговал. Вот только я вас увидела, что люди есть. И сейчас же покупать стала. Как вы говорите? Да не слушайте меня. Так я это... Знаете что, давайте выпьем чаю. Хорошо, хорошо, я к Елене Николаевне пойду. А я распоряжусь насчет чая. У меня, знаете, холодильник сломался. Черт возьми. А у Егора жена заболела. Починить некому, я сегодня не могу работать. Дитя ты мое милое. Дитя ты мое прекрасное. Как мамай прошел по дому. Надь-ка, поглядите, разбросано все, растворено. Уйти нельзя. Только у мертвеньких-то и порядок, на кладбище-то. Только там видно и спокой. Лизонька, лекарство и молоко. Молчи, иди. А Надь-ка. Значит, кончено? Да, Борис Николаевич, больше ни слова об этом. Никогда. Так я... Я ведь сегодня потому заговорил, что показалось, мне ошибаетесь. Нет. Не болезнь мешает мне. Я не боюсь ее. Но не могу я. Не хочу я иметь детей. Так вы уедете, да? Хорошо. Вам лучше будет. И не носите красных галстуков, это вульгарно. Как мне жаль, что именно сегодня вы в красном. Вот день. Точно в октябре. Да, денек задался скверный. Вы куда думаете ехать? Я? В Могилевскую губернию. Почему? Почему именно в эту? Уехал в Могилевскую губернию, так каламбуристы говорят иногда о покойниках. Что это вы? Вы испугались каламбура? Уж не думаете ли вы, что Борис Николаевич умрет? Разве только застрелится? Зачем вы говорите так? Спешу успокоить вас. Не знаю случая, чтобы ветеринар застрелился. Лизонька, иди чай наливать. Грешный человек. Люблю позлить ее. И мне органически враждебно все нездоровое. Что же вы ту картину «К солнцу идут» или как оно? Будете писать? Непременно. Великолепная тема. А? Кстати, мне нужно было бы вас для нее. Меня? Где же мне там место? На дне корабля? Нет, у вас над глазами есть одна такая упрямая складка. Это очень характерно. Вы ничего не будете иметь, если я сейчас схвачу ее. Хватайте. Роскошно. Я в минуту. А вы анекдоты любите? Очень, если они не глупые. Так вот я вам расскажу один. Пожалуйста. А вот как оно было. Когда-то через Ла-Манш ехало английское посольство. И был на корабле француз. Хвастались, кто лучше, англичане или французы. Англичане говорят, мы везде. А француз говорит, нет. В этом проливе наших дипломатов много утонуло, а вот английских ни одного. И тут молодой англичанин из посольства прыгнул за борт. Оп! И утонул. Ну? И что же? А больше ничего. Но это весь анекдот? Весь. А что же вам? Захотел человек поддержать честь нации и утонул. Ну, знаете, ваш анекдот хоть и морской, но не солон. Здесь рисуют. А Лена еще не выходила? Нет. Знаешь, Дмитрий, она сегодня возилась с холерной. Что? Да. С женой моего слесаря. Каково? По меньшей мере, неразумно. Как ты позволил? Я... Разве мне можно не позволять? Но ведь это же не ваше дело. Если я хочу его делать, значит, мое? Вы... Черт знает что. Да нет. Она молодец. Хотя я боялся за нее. Ты выпила капли, да? Вот и все. Спасибо. Славная эта черточка у вас. Я очень рад. Идите пить чай. Идем. Сейчас. Лена, мне что-то нужно сказать тебе. Сейчас? Да. Знаешь, случилось что-то чрезвычайно нелепое. Мелания Николаевна, она ушла? Ушла. Ты подожди, не смейся. Она, кажется, знаешь, влюбилась в меня. Как это нравится тебе? Ей-богу, я не подавал ей повода, Лена. Чего ты смеешься? Это так неприятно, если бы ты знала. Она тут плакала, поцеловала мне брюки и руку, вот эту. Ну, перестань, Павел. Ты меня удивляешь. Я же говорю, она серьезная. Она предлагала мне свои деньги. Хочу, говорит, жить с тобой. Понимаешь, говорит мне, ты. Не подумай, пожалуйста, я не давал ей прав на это. Чего это? Чего это? Я не могу, ты такой смешной. Это смешно. Лена, пойди сюда. Иду. Так уж ты возьми все это на себя. Хорошо, не беспокойся. Идем. Деревья от бури дрожали, с восходом заря занималась. Мы холодно руки пожали и молча навеки расстались. На и меня изгнали, не велят курить. И молча навеки расстались. А? Что? Вы любите анекдоты? А у вас есть еще один скучный? Я вам другой сочиню. Но? Нет, знаете, теперь пойду. Что? Себе до дома пойду. А как же анекдот? Завтра. Что ж. Хотя нет. Что? Идет дождь. Чебул у меня зонтик, чинебул. Как говорил Гамлет, принц датский. Прощайте. А, да. Вы куда-то уезжаете, я понимаю. Да. Еду, надо, надо. Да, ну что ж, счастливой дороги. Вы мне почему-то очень понравились сегодня. Спасибо. Вы сегодня похожи на влюбленного. Скажите, вы влюблялись когда-нибудь? А? Да, когда был студентом, то к хозяйке моей квартиры слабость имел и даже объяснил ей это. Красивая? Но это трудно было понять. Вот. Она уже лет 50 имела в то время. Ах! Когда я объяснил ей, она за квартиру 3 рубля в месяц лишних накинула. Серьезно? Да уж. Ну, прощайте. Да, да, да, да. Прощайте, прощайте. А я думала, это тот выхаживает. Кто тот? Хохол. Где он? Ушел домой. Только и знает прийти, чаю попить, да и уйти. А девушка истомилась вся, ночей не спит. Хоть бы вы ему сказали. Какая девушка? Почему она не спит? И что надо сказать девушке? А ну вас. Одна у нас в доме девушка. Чего бестолку тревожить? И так вся изболела. А вы все тут ходите да разговариваете, и никому нет дела, что человеку так может трудно хоть руки на себя наложить. Вот я... Какое у тебя самодовольное лицо. Ты за этим звал меня? Мне нужно поговорить с тобой. Сегодня все хотят говорить со мной, и ни одному слову путного. Вот я тебе скажу нечто путное. Не будь самонадеян. Положи книгу. Куда? То есть зачем? Куда-нибудь. Я люблю Елену Николаевну. Вот удивил. Как же ее не любить? Я люблю ее, пойми, как женщину. Ну и что ж? Она знает? Ты сказал ей, что она ответила? Да, она знает. Ну, что ж, она ответила. Ничего определенного. Пока. Конечно. Я же знал это, разумеется. Подожди. Дело, собственно, в том, что ты скверно относишься к ней. Я? Как? Когда? Ты игнорируешь ее. Ты убил в ней любовь к тебе. Это она говорит? Это я говорю. Позвольте, господа. Вы, что вы сегодня, с ума все сошли? Один говорит, я не люблю Лену. Другой, она меня не любит. Что это такое? Она молчит. Она не говорит. Причем здесь вы? Ничего не понимаю. Павел, мы с тобой друзья с детства. Я люблю тебя. Если можешь, прибавь к твоей любви немножко деликатности, да? И предоставьте вы человеку право говорить самому за себя, самому отстаивать свою свободу, свое достоинство. Когда он умеет делать это, он сделает лучше вас. А если не умеет? Черт с ним тогда. Разве это человек? А если не хочет? Не хотеть невозможно. Ты, Дмитрий, извини меня. Как все художники, ты несерьезен. Еще вчера ты молчал, а сегодня вдруг. Я люблю ее. С тобой нельзя говорить. Впрочем, я сказал, что было нужно. Я ухожу. Нет, подожди. Я позову Лену. Лена! Зачем ты? Зачем? Как зачем? Лена! Пусть она зачем? При тебе скажет, в чем дело. Лена же! Елена, вот. Да. И он тоже, как эта Маланья, оказывается влюблен. Да. Но он уже в тебя. Ну да. Что же? Я сказала ему, что люблю вас. Да? Что вам тяжело с ним. Благодарю вас. Это так по-рыцарски и так молодо. Я не заслужил урони. Я не хочу враждебного чувства к Павлу. Благодарю. А оно зарождалось. Пускай я сделал глупо, бестактно, но мной руководили чувства товарищества и любовь. А между такими людьми, как мы, все должно быть ясно и просто. Я благодарю вас. Я ведь ничего не сказал обидного для тебя, Дмитрий. Нет, я уйду. До свидания. Вы придете завтра, да? Да, вероятно. Ну вот, ушел. Ну, Лена, что это? Как ты относишься к этому? А ты? Я? Хорошо, что ты такая спокойная. Вот день. Он объяснялся с тобой? Да, объяснялся. Говорил, что любит и прочее? Именно это и прочее. Ишь, какой художник! Ну, а ты что же говорила? Многое, разное. Но ты сказала ему, что любишь меня? Нет, не сказала. Это напрасно. Надо было сказать. Нужно было сразу сказать, я люблю Павла, то есть мужа. После этого он, разумеется, должен был бы... Да? Да это, в сущности, и не важно. А? А что, по-твоему, важно? Чтобы подобный факт не повторялся. Павел, ты говорил о нем и кое-что даже пытался решать за него. Ты выразил желание, чтобы все это впредь не тревожило тебя. Где же я? То есть как? Что ты хочешь сказать? Немного. Я чувствую, что не нужна тебе. Ты никогда не спрашивал, чем я живу, что думаю. Не спрашивал? Ну, мне некогда разговаривать, Лена. И почему ты сама не сказала? Я не хочу просить, а требовать я не хотела. Как это тяжело. Как не нужны все эти недоразумения, объяснения. Как они обидны. Ты не волнуйся. Видишь ли, я решила уйти от тебя. Решила это твердо. И мысленно я уже простилась с тобой. Лена, нет. Как уйти? Куда уйти? Зачем? Ты любишь Дмитрия? Да? Да? Послушай, нет. Ну, я не настолько его люблю, чтобы быть его женой. Как это хорошо. Но все-таки ты меня... Уже не любишь? Скажи. Скорее, Лена. Зачем тебе это знать? Ах, да ведь я тебя люблю. Да полно тебе, Павел. Честное слово, Лена. Но мне так некогда. Послушай, ведь это несерьезно у тебя. Я понимаю, ты обижена. Прости, извини, забудь. Ведь если ты уйдешь, я буду думать, где ты, что с тобой, а мои работы? Ты меня изувечишь, Лена. Как же мои работы? Ведь или работать, или думать о тебе. Проверь свои слова. Ни слова обо мне. Ни одного слова, мой друг. Как ни слова? Да я же говорю, что не могу жить без тебя, Лена. Пусть я виноват, прости меня. Ну, не мешай мне жить. Жизнь коротка, в ней так много интересной работы. А для меня? Что в ней есть для меня? Подожди. Лиза, что ты? Воды, дай воду. Нет. Послушайте, сейчас случилось несчастье. Поверьте мне, я знаю, такая тоска вдруг. Сердце точно умирает. Вот выпей. Случилось несчастье где-то с кем-то близким. Да полно тебя успокоить, тебе все почудилось. Выпей. Поверьте мне, поверьте. Держи, держи, держи. Держи. Вот и чудесно, пей свое молоко. Знаешь, Лена – это такая славная, умная женщина. Да? Да, Лиза, да, поверь мне. Как Какой ты всегда смешной, Павел. Такое богатство ума и сердца было около меня. Я не знал. Во мне, очевидно, есть что-то тупое, ограниченное. Да полно. Просто ты не замечаешь людей. Да, да, что-то есть. Вчера, когда мы тебя уложили, я часа три говорил с Леной. Потом мы послали за Дмитрием. Ты знаешь, он... Ах, да, об этом не надо говорить. О чем? Да там Дмитрий будто бы влюбился в Елену. Я ему не верю, и она тоже. Елена великолепно говорила с ним, как умная и любящая мать. И это было трогательно. Так что мы все плакали. Как легко и приятно жить, если люди понимают и уважают друг друга. Мы все трое будем друзьями. Трое? А я? И ты, конечно. Мы все, Лиза, будем друзьями, будем работать. Как это славно, Лиза, как это ясно, просто. Люблю, люблю. Люблю, когда говоришь ты так, люблю тебя. И жизнь мне кажется такой, как ты ее рисуешь, простой, красивой. Да. Но когда я одна... Не надо быть грустной, Лиза. Вчера тебе представилось, это... Все только больные нервы. Не говори мне о болезни. Не говори. Дайте мне забыть ее. Довольно, я имею право жить. Ты не волнуйся. Вот и Лена. Вот моя Лена. Ну ладно, ну полно. Елена. Да, конечно. Ты ведь его любишь, да? Конечно, конечно. Как я рада. А мне казалось, что... Мне бывало порой тяжело, безумно тяжело. Ведь этот господин так может оскорбиться. Подожди. Я люблю Бориса Николаевича. Вчера я ему отказала совсем, совершенно. А вечером мне вдруг почудилось, что с ним произошло какое-то несчастье. Он ведь всех ближе мне, всех вас. И вчера я узнала, что люблю его, что он мне нужен, и я не могу без него. Он такой упрямый. Ведь он славный, да? Милая, милая Лиза, я желаю тебе счастья. Немножко счастья – это так нужно всем нам. У тебя такие горячие губы. Ну, поздравляю. Это ты увидишь. Чудесно подействует на тебя. Нормальная жизнь. Это очень важно. И Чупурной, он мне нравится. Он несравненно умнее своей сестры. Теперь я спокойна. Мы с ним уедем куда-то. Он любит степь. Мы будем с ним одни, совсем одни. Ходить по зеленой пустыне. И все будет видно вокруг нас. Все и ничего. Скажите дворнику, чтоб заперли ворота. Мое почтение, Павел Федорович. Как здравствуйте. Великолепно. А что это вы запираете? Не слыхали? Волнение идет в народе по случаю болезни этой. Выдумывают все по дикости своей, дескать, докторов много работы, а нет им, вот они и того. Ну, на всякий случай для охраны имущества, покоя я велел ворот запереть. Это нет, положительно. Да. Только у нас, возможно, подобное нелепость. Ну, что говорить, что... А вчера будто одного доктора-то помяли. Какого? Фамилия? Вы не знаете фамилии? Не знаю. Лиза, ну что ты, ведь Борис Николаевич не доктор. Да, он не доктор. Слушай, пойдем отсюда. Пойдем. Папаша, там подрядчик пришел. Честь имею. Здравствуйте. А я скажу, до приятного свидания. Позволю себе спросить вас. Девушка у вас служила, ушла она? Да, ушла. Говорят, замуж она выходит, будто бы за богатого. Не знаю, как мне знать. А что, она была честная девушка? Безусловно, только неловкая. Очень много била посуды. А что, Павел Федорович, папаша мой ничего с вами не говорил о химическом заводе? О заводе? Нет. О каком, собственно, заводе? А, видите ли, есть у нас идея выстроить химический завод, а вас взять управляющим. Позвольте, как это взять? Что я, мешок? Вы несколько странно выражаетесь. Пардон. Мы, то есть я и папаша, относимся к вам лично с большим вниманием. Весьма тронут. Вот я и папаша, оценив ваши способности и знания, решили сделать вам такое предложение. Составьте нам смету на оборудование завода. Но позвольте, я совершенно не умею составлять смет. Никогда не составлял. И техническая химия меня не интересует. Очень жаль. Но вы, на мой взгляд, должны будете передумать. А пока до свидания. До свидания. Павел? Что? Мне кажется, Лиза серьезно заболела. Ну, это у нее всегда так после припадков. Ничего. А я сейчас говорил с этим сыном домохозяина. Предлагает составить какую-то смету. И вообще... И вообще хочет использовать тебя как орудие для своего обогащения. Что это, тебе холодно? Почему? Нисколько. Зачем же ты надел галоши? Действительно, галоши. Когда это их надел? Не знаю, правда, как-то они Милая моя Ленка, как ты меня вчера измучила. В несколько минут. А я мучилась месяцы, годы. Ну-ну, не надо. Если бы ты знал, как унизительно любить, когда не чувствуешь твоей любви. Как это обидно ждать ласки. Все это прошло, Лена. Все это уже прошло. Только вот, Дмитрий, мне право жаль его. Да, конечно. Ну, Лена, неужели ты меня подозреваешь в ревности и прочее? Ну, конечно, нет. Ты... Ну, что ты? Ты для которого кроме науки ничего... Вдруг я тебя побью, Ленка? Здравствуйте. Мелания Николаевна. Здравствуйте. Вы... Вас так давно не видать? Да где ж давно? Вчера была. Вы уж запамятовали это? Нет, как же, я помню. А я думала, вы посмеетесь надо мной за вчерашний-то. Ну что вы, это пустяки. То есть, я хотел сказать, это с каждым может случиться. Ты уж лучше не говори, Павел. Эх вы. Да, я уж не буду. Пойду, сниму галоши. Черт знает, зачем они... Ой. Вот он пустяки говорит. Я всю душу перед ним открыла, а он это говорит, со всяким может случиться. Не обижайтесь на него, Мелания Николаевна. Голубушка моя, мне ли обижаться на него? Я вот всю ночь не спала, ходила по комнатам, думала, как это осмелилась я говорить с ним. Знаете что, была у меня все-таки мысль, деньгами привлеку. Кто против больших денег устоять может, думаю, а он не соблазнился. Забудьте это. Вы вот говорите, чтобы я забыла. Ой, нет, не забуду. Не забуду, родная вы моя. Я подлая бабенка, нахальная. Я хочу быть честной. А то я столько зла могу сделать. Хотите, значит, будете. Вам надо отдохнуть, забыть о прошлом. Мне было тяжело. Бог это знает. Как били меня, душу жалко, душу исковеркали мне. Верить в хорошее трудно мне, а без этой веры какая жизнь? Вот вы тогда сразу поверили мне. Удивилась я, обманывая, думаю, а вы приласкали, разъяснили мне меня. Ну, будет, будет вам хорошее мое. Сразу поняла, сразу. Елена Николаевна, простите вы меня. Приютите меня, научите меня чему-нибудь доброму, хорошему. Вы же умная, вы можете. Елизавета Федоровна, здравствуйте. Он еще не пришел, Елена? Нет. Что с тобой? Нет. Тебе нехорошо? Нет, так, тоска. Нет. Кого она ждет? Борис Николаевич, вы знаете, они жених и невеста. Господи. Значит, я роднее Павлу Федоровичу-то буду. И вам? Ах, Борис. Лиза, ты милая. Господи, я пойду к ней, можно? Да, пожалуйста. Лиза! А, здравствуйте, рыцарь. А руку поцеловать можно? Ну, почему же нельзя? Да так уж. Как вы вздыхаете, о страдалец? Смотрю на вас, и знаете, что мне приходит в голову? Что же? Вы пользовались мной для того, что Павел обратил на вас свое милостивое внимание. Это ловко сделано. Рыцарь, какой тон. Вы пользовались мной. Что это? Вы дали мне урок, как мальчишке. Дмитрий Сергеевич, я не люблю слушать вздоры. Я чувствую, что сыграл какую-то не очень умную роль. И это меня обижает. Елена Николаевна, скажите мне правду. Разве нужно просить меня об этом? Мне хочется спросить вас. Вы никогда не увлекались мной? Как мужчина, никогда. Как человека я вас люблю серьезно и глубоко. Это должно быть лестно мне. А я люблю вас. Всю. Снова тоже? Да, полюбил на всю жизнь. И ничего я у вас не прошу. Вероятно, я женюсь и прочее там, а любить буду вас. Всегда. Мне кажется, вы говорите правду. А раньше не чувствовали ты правды в моих словах? Нет, никогда. Ведь когда это случилось? Однажды, не сдержав себя, я вам пожаловалась на свое одиночество. Вы так прекрасно просто отнеслись ко мне, так чисто. У меня явилось большое горячее чувство благодарности вам, а вы тогда лишь только заговорили о любви. Вас это оскорбило? Оставим это. И будемте хорошими друзьями. Здравствуй, соперник. Его нет еще? Нет, дорогая моя. Послать за ним? Нет, не надо, нет. Господа, она как будто заговаривается. Говорит все время о степях, о пустынях. Мелания Николаевна, где же вы? Иду, иду! Павел, Она меня серьезно беспокоит. Нужно позвать доктора. Ну что же, я поеду. Вам, Дмитрий Сергеевич, письмо. Откуда? С квартиры. Ну что такое? Черт побери. Черт побери. Господа, Чепурной, слушайте. А вот вам еще анекдот. Ветеринар и удавился. Тоже захотел поддержать честь корпорации, как тот англичанин. Спасибо вам за складку. Приятно все же знать, что от тебя хоть какая-то морщина где-то осталась. Обращайте больше внимания на красоту галстука. Это важно. Чепурной. Да это не серьезно же. Что это? Может быть, шутка? Нет, едва ли. Он смеялся, черт возьми. Пришел? Тише, тише, Лиза, что такое? Где он? Он не приходил. Что вы молчите? Где он? Видишь ли, мы тут болтали. Что? Вдруг... Что вдруг? Успокойся, успокойся, Лиза. А почему они молчат? Павел, ты что? Что-то случилось, да? Милый Павел, ты не умеешь же лгать, да? Что? Нет, Лиза, видишь ли... Послушай, Лиза, милая... Елена, не трогай меня. Павел, ты должен мне сказать. Я ничего не знаю. Елена, пошли за ним, за Борисом сейчас же. Да-да, сейчас же, успокойся. Нет, вы что-то лжете. А где Вагин? Он говорит с его сестрой, и у него лицо... Ну? Что? Видела. Страшный. Господи. Взглянула на него и поехала сюда. Ничего не понимаю. А он все качается перед глазами. Что делать? Доктора, скорее доктора. Я упаду. Держите меня, Елена, я упаду. Вы о чем шептались? Господи, Павел, ну как мне успокоить тебя? Ну куда он побежал? Сейчас, Елена, сейчас. Ради бога. Смотри мне в глаза, не лги. Я умоляю. Где он, ваш брат Борис? Я не знаю. Ну сразу, говорите сразу. Не знаю. Сразу умер? Не знаю, я не знаю. Нет, даже... Да скажите мне что-нибудь, ведь у меня сердце разрывается. Ведь если он умер, это... Я его убила. Ну, позвольте, что за мысль? Господа, вы знаете, ветеринар Чепурной повесился! Вчера вечером, около 9? Да, на Раките у речки. А я думал, вы не знаете. Я это знала, помнишь, Елена? Я это чувствовала, нет. Нет, ведь это не я. Скажите, что, не я убила, нет. Я не хотела, нет. Прощайте. Нет, не говорите ничего. Я решила. Я ухожу. Не надо возражений. Я ухожу далеко и надолго. Навсегда. Вы знаете, вот, милый мой идет среди пустыни, в знойном море красного песка. Знаю я, вдали туманно-синий ждет его пустыня и тоска. Солнце, точно чье-то злое око, молча смотрит с неба жгучим взглядом. Я приду и встану с милым рядом. Трудно ему там и одиноко. Милый мой строен и высок, а я красива и легка. И оба мы как два цветка на красный брошенный песок. Павел, Павел, ты понимаешь? Как это хорошо, Лена. Дмитрий, ты понял? Как это хорошо? А ты понял, что она сошла с ума? То есть, как, разве, Лена? И вдвоем, объяты жгучим зноем, мы пойдем далеко по песку. И в пустыне мертвой мы зароем он свои мечты, а я тоску. Вот и все. Это я для Бориса. Вы его знаете, Бориса? Нет? Мне очень жаль вас. Мне очень жалко. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Максима Горького «Дети солнца». Играли актеры Елена Руфанова, Светлана Письмиченко, Елена Маркина, Мария Мещерякова, Марьяна Мокшина, Александр Лыков, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Игорь Бесчастнов, Артем Цыпин, Владимир Крылов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Александра Байдикова. Режиссер Галина Дмитренко.